Глава третья. Мелкая дрожь сотрясала землю. Слышался гул, и чувствовалось, что весь мир пришел в движение. Будто сильная рука великана схватила и трясла ветви Игдрасиля. Мировое дерево, на котором, согласно скандинавской мифологии, держатся все девять миров. Скальф бежал в зал и оглядел людей, а те уставились на него. Прежние заботы, даже смерть их ярла, уже казались совсем незначительными, ведь, возможно, небо падало на них. «Я иду наружу. Нужно понять, что случилось». Скаль обменялся с Торгни обеспокоенными взглядами. «Идем», — кивнул тот. Вслед за ними из дверей длинного дома на улицу повалили гости. В наступивших сумерках все было серым. Небо затянули тучи, угрожающе нависнув над людьми. Скогли был очень холодным городом, пойманным в ловушку непрекращающихся морских ветров. Он стоял на холмах, улочки взбирались и сбегали по склонам, а от больших резных дверей дома ярла открывался вид на Северное море. Искаль сразу заметил, что на горизонте творится неладное. «Ты вообще хоть что-нибудь понимаешь?» — прошептал Торгни, старательно всматриваясь в море. «Если бы я только мог разглядеть...» — нахмурился Скаль. Новая волна землетрясения заставила практически прижаться к земле. «Прорицательница ничего не говорила тебе об этом?» — слишком громко спросил Торгни, привлекая внимание людей, столпившихся поблизости. «Ты веришь этой предательнице?» — истерично выкрикнул кто-то из толпы. Торгни и Скаль только переглянулись. А вот люди стали быстро передавать друг другу слова конунга. Вскоре все собрались в круг, обратив лица к Скалю. Они ждали ответов. Ведь их правитель мертв, и теперь Скалю придется нести ответственность за их жизни. Он ведь уверял, что знает, что творится с их миром. Пусть же расскажет. «Я еще не решил». Скаль нахмурился. Он подождал, пока схлынет очередная волна дрожи, а люди перестанут сжаться к земле. «Нам нужен тот, кто истолкует знамения богов». Он повысил голос и вскинул голову. Люди переглядывались и шептались. «Это определенно знамение богов», — подтвердил кто-то из толпы. «Да уж и правда», — раздался громкий голос, не предвещающий ничего хорошего. «Но какое? Что, если боги гневаются на нас?» Невысокий лысеющий воин хитро сощурился и ткнул в Скаля пальцем, но потом опасливо сделал шаг назад. «Что, если они хотят, чтобы мы отрезали твой язык? Тогда скверна из твоего рта больше не будет отравлять наши умы». Так говорил Ярл Лейф, и пока мы следовали его приказам, земля не разъезжалась у нас под ногами. Может, теперь боги будут трясти землю, пока не скинут нас с ветвей Игдрасиля в саму Хель? Возможно, Лейф все это время был прав. Зачем же тогда боги даровали мне бессмертие, если не для спасения всех людей Севера? Скаль смотрел на толпу вокруг себя, вздернув подбородок. «Может, и не боги вовсе даровали его тебе», — хмыкнул мужчина. «Вот именно! Гейлинг прав! Ты не подобен богам, северный щенок!» Женщина, похожая скорее на одноглазого, подпаленного в жаровне пса, выступила вперед, расталкивая толпу плечами. «Ты и ведьма Веульф Доттир хотите отвернуть от нас богов! Вот они и разгневались!» Хульду еще ребенком мать уронила в очаг длинного дома, может, потому что уснула. Уже многие годы Хульда носила на себе страшную отметину. У нее не было части волос на голове, но при этом в ней была какая-то болезненная жестокая привлекательность. Ее хотелось разглядывать, но если слишком долго задерживать взгляд на шрамах, становилось неловко. Хульда была одной из самых яростных воительниц, а шрам свой носила с достоинством как украшение и всякий раз выдумывала новые истории о том, как получила его. «Со Скалем мы все ближе к богам, чем когда-либо», — громко произнес Торгни, окинув людей суровым взглядом, а потом повернулся к конунгу. «Уходим скорее, Скаль. Мы не можем ждать решения до утра, пока их заблудшие умы, наконец, все осознают», — скривился он. «Люди Урниса тоже запутались, но мы помогли им», — напомнил Скаль своему другу и повернулся к людям вновь. «После Урниса я должен был плыть на юг и миновал бы Скогли. Но раз боги привели меня сюда и не остановили мою руку, значит, они ждали ярла Лейва среди своих воинов. Но я же, согласно их замыслу, не должен покидать Мидгард, чтобы спасти людей». Толпа молчала. «Не считайте нас глупцами», — холодно процедил мужчина из толпы, чьи лоб и веки были покрыты темными рисунками рун. Он сделал шаг вперед и окинул взглядом стоящих рядом людей, а те кивнули в его поддержку. Наверняка, понял Скаль, он пользовался большим уважением в Скогле. «Боги сотрясают землю, и это первый их ответ нам после 3 лет молчания», — он повысил голос. «Наконец-то они дают нам знак, и именно тогда, когда в Скогле пришел конунг Скаль, бессмертный избранник небес». Воин уставился на Скаля. «И не о чем нам думать, надо идти за ним». Мужчина, предлагавший отрезать Скалю язык, открыл было рот, но вовремя оглянулся на людей. Увидев, что все больше воинов согласно кивают, он предпочел замолчать и отступить в толпу. Неожиданно раздался крик. «Вода!» — закричал кто-то в толпе, и тут же снова поднялся шум. «Вода! Вода!» Люди буквально визжали. Сердце Скаля ухнуло вниз. Он понял, случилось что-то по-настоящему ужасное. Торгни прокладывал ему путь через толпу, кинувшуюся к причалам. Мужчины и женщины сбивали друг друга с ног, а из-за их криков Скаль не мог разобрать ни одного внятного слова, только безумный гомон, смешавшийся с дрожью земли. Когда, наконец, они вместе с бегущими людьми приблизились к причалу, то сразу же, еще ничего толком не разглядев, услышали тяжелый гул дерева, будто бы бревна толкались и скрежетали в потоке воды. Раздавалось скрипение, слышались удары. Торгни так резко затормозил перед своим вождем, что тот врезался в его плечи. «О, Тор!» — только и выдохнул Торгни, а затем вдруг резко упал на колени, будто обессилев. Тогда Скаль наконец увидел из-за его спины берег Скогли, длинные деревянные мостки, куда еще недавно причалили его драккары. Здесь же теснились рыбацкие домики и деревянные навесы, под которыми пустовали длинные столы, предназначенные для рыбы и товаров. Справа по берегу стояли брошенные скелеты строящихся драккаров. В последние месяцы плотники, истощенные голодом, уже не работали над ними. На мостках возвышались выкупленные и перехваченные у греков журавли, простые краны для того, чтобы загружать и разгружать корабли. Около них стояли бочки и деревянные ящики, а на берегу лежало множество свернутых рыбацких сетей. Едва ли не у каждого из мостков стоял высокий шест с развивающимся на нем знаменем ярла Лейва. Все это еще оставалось в гавани Скогли. Там не было только воды. Она стремительно убегала от них в сторону моря, будто огромный великан втягивал ее ртом. Пришвартованные драккары бились друг от друга и, лишившись воды под своими брюхами, опускались на обнажившееся дно. Рядом с ними на бока заваливались лодочки, а некоторые, оказавшиеся непривязанными, были унесены убывающей водой прочь от Скогли в открытое море. Люди кинулись к берегу, пытаясь сохранить свои небольшие судна. Они судорожно пытались спасти сети, клетки и разные грузы, оказавшиеся за бортом перевернувшихся лодок. «Судьба заманила нас в ловушку», — выдохнул Скаль. «Неужели боги украли наше море, чтобы мы не добрались до юга?» «Не боги!» — Торгни покачал головой, все еще стоя на коленях. Он поднял руку вверх и указал в небо. «Чудовище!» Среди туч, затянувших небо, показался огромный силуэт. И чем выше силуэт поднимался над горизонтом, тем быстрее вода покидала их фьорд. «Йормунгант!» — кричали люди в ужасе, а огромная голова мирового змея уже отчетливо виднелась в небе. Крики стали еще громче, когда чудовище открыло свою пасть, обнажив два громадных клыка. Глаза змея мерцали, как две новые луны. Йормунгант извивался на горизонте, а потом, будто увидев людей, повернулся в их сторону и начал клониться к земле. Толпа в ужасе кинулась прочь от берега, но Торгни и Скаль не могли двинуться с места. Йормунгант был одним из страшных предвестников грядущего конца света. Он был сыном Локи, бога хитрости и обмана. Один знал, что змей вырастет огромным, и Асгард не сможет вместить его, поэтому скинул змея в мировой океан, где тот рос и вскоре опоясал всю землю, схватив себя за хвост. Никто из людей даже представить не мог, что змей настолько огромен, но сейчас Йормунгант занял все небо. Те, кто оцепенел от ужаса и остался на берегу, как Скаль и Торгни, увидели, как из тьмы, охваченный узорами молний, появился молот Тора, занесенный над чудовищем. Его оружие было покрыто яркими руническими символами и искрилось. Бог Грома, сын самого Одина и один из самых яростных воинов, которых только знали девять миров, ударил змеем молотом в бок, заставив пошатнуться. Исполины двигались медленно. Казалось, будто они вообще с трудом шевелятся. Но на самом деле между ними завязалось одно из самых страшных сражений в истории. Змей пытался обвить бога кольцами своего хвоста, но тот медленно увернулся. Все было так неторопливо, что люди остановились и перестали бежать прочь. Земля продолжала сотрясаться от тяжелых шагов громовержца, а на небе сверкали молнии. Толпа завороженно смотрела ввысь. А ведь Ярл Лейф не дожил совсем немного. Вот бы он удивился, — прошептал себе под нос Скаль. Его воин продолжал сидеть на земле, преклонив колени перед Тором. «Вставай!» — Конунг толкнул Торгни рукой. «У богов свой путь, у нас свой. Не забывай. Тратить время на восторг и ужас — непозволительная для нас роскошь». «Это же Тор!» — вскричал Торгни, качая головой. «Тор, который сражается с Йормунгандом на наших глазах! Ты что, видел что-нибудь подобное раньше?» «Нет, конечно, не видел». «Вот и не попрекай меня ужасом и восторгом». Торгни вздохнул. «Это же Тор!» — повторил он. «Я вижу его. Я мечтал об этом всю жизнь. А ты хочешь, чтобы я отвернулся?» Скаль вздохнул. Он тоже испытывал ужас перед Тором, который появился на горизонте. 3 года он не знал, действительно ли боги избрали его или это ошибка. Действительно ли? Рагнарёк вскоре наступит, или он тронулся умом. Но в считанные мгновения Скаль обрел то, что теперь изменит его жизнь. Прорицательницу, которая точно знала, что происходило в 9 мирах и что ему следовало делать. И настоящего, живого бога Тора, явление которого наверняка не оставит в мире людей, не верящих в Рагнарёк. Слова Скаля больше никто не подвергнет сомнению. «Нас ждут дела гораздо важнее. Оставь в восторге и молитвы Торлейву». Скаль кивнул на брата Торгни, который уже надрывал горло, взбираясь на деревянные пристани. Мужчина что-то отчаянно кричал Богу, надеясь, что он услышит. «Идем!» Торгни был вынужден повиноваться ему. «Людям ты тоже не даешь времени как следует все осознать», — фыркнул здоровый воин. «Что тут можно осознавать?» — всплеснул руками Скаль. «Громовержец не тратит время. Разве ты не видишь ничего, кроме Тора в небе? Вода ушла. Мы не сможем уплыть», — нахмурился конунг. «Люди должны заниматься проблемами людей. Боги справятся и без нас». «Просто не могу в это поверить», — пробубнил Торгни, постоянно оборачиваясь и кидая взгляд на горизонт. Многие не могли поверить, поэтому долго стояли на берегу. Только лютый холод мог загнать людей в их жилища. Они возвращались в дома, грелись какое-то время и снова выходили на улицу. Про свадьбу Ярла и его смерть, кажется, больше никто не вспоминал.